Глава 20. Больше месяца потребовалось Левикоту, чтобы набрать новую группу авиатрис. На этот раз 15 человек — несомненный успех. Можно сказать, неожиданный. Столько здоровых кадетов. И главная удача — никто не пытался сбежать. Кто-то радовался, кто-то нет, но фокусов не выкидывали. Ликование для всех чиновников и служащих, задействованных в процессе и посвященных в его тайны. Вот уже неделю кадеты жили в академии, посещали занятия. Эбигейл не переставала удивляться, что никто не чудил, не устраивал сцен. Самое радостное, никто не пострадал от хищных, садистских лап рекрутеров. Эбигейл много раз просила Томаса проследить, чтобы перестали нанимать людей вроде Левикота. Но, к сожалению, мужчины считали его методы действенными. Ну а Левикот слыл искусным следователем еще со времен работы в полиции, когда читал лекции о том, как выйти на след преступника, и раскрывал громкие дела, касающиеся безопасности империи, в том числе загадочные убийства предыдущего правителя. Непонятно, зачем он променял свой статус и должность на такую, пускай почетную, но все же не столь важную работу. Господин главный рекрутер 2 дня ошивался в академии, якобы для обеспечения порядка. Эбигейл еле его выдворила. В том, что никто не погиб во время 3-го официального отбора, Эби видела свою заслугу. Особенно удалось последнее интервью на радио. Графиня блистала красноречием и чудесными новостями. Несмотря на каверзные вопросы журналиста, ей удалось перевести фокус внимания на то, как отряд авиатрис разбомбил мятежников, которые пытались пересечь границу Этрийской империи и устроить диверсию в приграничном городе Керни. Эбигейл рассказывала о слаженной работе пилотов и разведки, о новейших стратегических разработках империи и о всяком прочем. Тогда, во время эфира, она действительно ничего не знала. Уже когда ее выступление завершилось, Томас сообщил графине о сбитом истребителе, который для советника был лишь незначительной деталью, которая никак не влияет на исход дела. «Нам нужны ракеты», — говорил он. «Подумайте, что будет, если мы сможем не просто бомбить, а еще и сбивать дирижабли. Поворот, который изменит ход войны». А Эбигейл пожимала плечами. Уж это точно вне ее компетенции. Она только закончила письмо в медицинский институт, сидела в своем кабинете и наблюдала в окно, как девочки из 3-го отряда обедают на улице. Ясное небо стало редкостью. Почти каждый день лил дождь. Эбигейл прикидывала, как изменятся погодные условия, когда начнутся полеты. Графиня начала разбирать корреспонденцию. Взяла в руки первое попавшееся письмо и невольно вздрогнула. Золотыми чернилами, косым, энергичным почерком было выведено «Дрожайший Эбигейл Делок». Она сломала бордовую печать с императорским гербом и открыла конверт. Из него выпало серебристое перышко с лиловой каймой, очень красивое. «Душа моя, свет мой, надеюсь, вы простите мне такую вольность. Я думаю о вас ежедневно и ежечасно. С той памятной встречи не знал я ни покоя, ни сна». Эбигейл закатила глаза. Цесаревич славился любвеобильностью, поэтому послание ничуть не тронуло и не удивило. После убористых строчек, наполненных воздыханиями, он писал следующее. «Вообразите, какой восторг я испытал, когда во дворец наконец-то привезли диковинных животных из Лирийской республики, что обещали мне еще месяц назад. Я велел выпороть лентяев, которые задержали ценный груз. Представьте себе, среди них оказалась голубка, такая чудная, сверкающая, серебристая, а края крыльев лиловые, как закат над моим замком в Ливерне. Сразу же захотелось прислать одно перышко, чтобы и вы могли полюбоваться. Птичка прекрасна и напоминает вас. Хочет летать, но сидит в клетке в старинном дворце. Ее перышки, как ваши глаза. Вы должны приехать и взглянуть на нее во что бы то ни стало». «Голубка?» — протянула Эбигейл. «Делать мне больше нечего. Какой ребенок? А ведь придется сочинять ответ». На секунду она задумалась, погладив пальцем подпись в завитушках. «Навеки ваш. Октавиан Август». А можно ли вовсе проигнорировать послание? Сказать, что кто-то его потерял, тогда одной поркой явно не обойдется. Пока Эбигейл размышляла, в кабинет заглянула Луиза. Вид у нее был подозрительно расстроенный и виноватый. «На станции стоит паровоз с продуктами. Прости, я забыла и никого не отправила. Луиза, а можно быть посерьезнее? Беги скорее и обязательно проверь, чтобы все доставили, не потеряли и не испортили. Да, конечно, извини». Эбигейл покачала головой. «Младшая сестра — сплошные хлопоты, хотя с возрастом, конечно, с ней легче справляться». Когда ночью Эбигейл сидела над бумагами, а в дверях появился Томас, директриса удивилась. Работа у обоих навалилась через край. Отвлекаться сейчас — непозволительная роскошь. Какая бы ни появилась причина, она недостаточно весомая для поездки. «Я вас не ждала. По какому случаю?» «Тон холоден, как осенняя ночь. Непроницаем». «Прекрасный случай, душа моя. Я соскучился. Иногда дни, проведенные в разлуке, почище всякой другой беды». «Что это с вами?» — недоверчиво спросила Эбигейл. Томас сел в кресло напротив нее, по другую сторону стола. «Не хотите мне ничего рассказать?» «О чем, Томас? У меня работы до утра, не до ваших экивоков». «Не знаю. Ничего не припоминаете?» «Что за игры? Вы как маленький». Биен встал. В глазах отражалось пламя свечей. «Зачем пользоваться огнем, когда есть электричество?» — спросил он и подошел к Эбигейл со спины. Склонился к уху и втянул носом воздух. Цветочный аромат ее волос. От близости защемило сердце. «Так уютнее». «Позвольте». Томас пошевелил бумаги на столе. Принялся что-то искать. Но того, что ему требовалось, там не оказалось. Тогда советник подал Эбигейл руку, чтобы она встала, и повел в спальню. В комнате было жарко. Камин горел именно здесь, отдавая тепло соседним помещениям. Томас скинул пиджак. «Что вы искали?» «Письмо». Просто не скрывая, ответил тот. «Какое?» «Вы знаете». «Одно письмо заставило вас сорваться в такую даль?» Насмешливо сказала Эбигейл. Она прекрасно осведомлена о том, что служба безопасности Томаса проверяет почту Академии крайне тщательно. И ему наверняка доложили о новом корреспонденте. Только вот чего он так испугался? Это ведь несерьезно. Томас испугался? Эбигейл даже не успела осознать эту мысль. Томас схватил Эбби за талию и притянул к себе. Она задохнулась от неожиданного страстного касания губ. Мужчина нетерпеливо расстегивал ремешки на кожаном корсете, покрывая поцелуями шею Эбигейл. Глаза Томаса буквально кричали: «Хочу, чтобы вы были только моей». Их близость, всегда хрупкая и призрачная, разгоралась в ночи. Но после они никогда не лежали обнявшись, не болтали, не водили пальцами по коже друг друга, рисуя завитки и узоры, не шептали нежности и не мечтали. «Оденьтесь, я приехал по делу», — скомандовал Томас. Эбигейл подчинилась. «Что толку спорить?» — набросила легкое ночное платье. Томас встал, натянул брюки и подкинул в камин дров. Комната пылала жаром, но советник, вероятно, не захотел, чтобы огонь погас. Эбигейл присела в кресло, любуясь отцветами пламени на блестящей от пота коже Томаса, на его прессе и мускулистых плечах. «Вы приехали по делу, но не смогли сдержаться?» — снова подразнила Эбигейл. «Верно». Она не ожидала прямолинейного ответа. «Графиня, не заставляйте меня ревновать». Томас опустился на одно колено и поцеловал ее руку, сначала кисть с тыльной стороны, потом ладонь. Эбигейл сложила тонкие пальчики и прижала к груди. «Что за дело?» — она улыбалась. «Премьер-министр приказал отправить вас на фронт, чтобы осветили происходящее со своей точки зрения. Он в восторге от последней речи по радио». «С моей точки зрения? Там чистейшее вранье». Улыбка исчезла. Эбигейл ужаснулась. «Ласка, покладистость, все напускное, лишь бы усыпить ее бдительность». «Никто не умеет лгать так искусно. Не сочтите за оскорбление». Он продолжал стоять на колени. Красивое лицо завораживало в отсветах камина. Томас казался трогательным и влюбленным. Но слова разнились с языком тела. Острая ревность из-за письма цесаревича забавляла Эбигейл и одновременно наполняла сердце нежностью, поэтому она не сразу поняла, что означает его приказ. «Томас, я не могу оставить Академию, да и на фронте мне делать нечего». «Полностью согласен. Но взгляните с другой стороны. Там цесаревич не будет докучать вам глупыми писульками, и вам не придется ездить любоваться его зверинцем». Эбигейл вскочила. «Вы это делаете из ревности! Как подло!» «Отнюдь. Таково желание премьер-министра». Она сжала кулаки. «Какая мелочность! Какая подлость! Вы что, боитесь?» «Конечно! Мне не место на войне!» — воскликнула Эбигейл. «Ну-ну». Советник поднялся на ноги, положил руки ей на плечи. «Не надо, я поеду с вами. Клянусь защищать вас ценой собственной жизни. Вам ничего не грозит». Он снова целовал ее шею, распалял. Эбигейл тяжело вздохнула. «Вы же понимаете, я не могу оставить школу». «Луиза за всем присмотрит. Вы многому ее научили. За месяц она глупый и безответственный ребенок». «Если переживаете, я останусь здесь и помогу. Уверен, мы легко найдем общий язык и быстро поладим». Эбигейл отстранилась. Оттолкнула Томаса. «Он и наедине с ее сестрой? Ну уж нет. Луиза может таких бед наворотить. Уговорит отправить ее на войну. Дескать, желает сражаться. А он разрешит. Вдруг разрешит. Нет, твердая как камень. Ревнуете?» «Томас, прошу, перестаньте надо мной издеваться. Я не поеду на фронт, у меня полно работы. Какая-то нелепица». Его глаза стали серьезными, злыми, ледяными. Стремительные перемены всегда пугали Эбигейл. «Это приказ, графиня. Вы собираете чемодан и завтра едете со мной». «Завтра?» «Чем быстрее уедем, тем быстрее вернетесь». «Я не успею передать дело Луизе. Ей надо столько объяснить, показать учебную программу, рассказать про экзамены». «Она справится. Вы недооцениваете сестру. Она мечтает быть полезной». «Томас!» «Идите ко мне. Я был неправ». «В чем?» Ее щеки вспыхнули от удивления. «Что заставило вас одеться?» «Только в этом?» Советник освободил плечи Эбби от платья, но придерживал за талию, не давая одеянию упасть на пол. «Я не хочу ехать!» Эбигейл снова попыталась его образумить, прикрывая руками грудь. «Разумеется, графиня, но придется». Томас коснулся горячими пальцами ее щеки. Эбигейл посчитала поездку полнейшим абсурдом, но уже осознавала, что не сможет ослушаться. Она подумала, что хотя бы улучит возможность повидать Авиатрис, если повезет, но вслух шепнула только «как прикажете» и потянулась за новым поцелуем, обнимая шею Томаса и гадая, что нравится советнику больше — покорность или своеволие. Кровать казалась слишком жаркой. Они стянули пышные одеяла на пол подальше от камина и лежали там, соприкасаясь лбами. Внезапно Томас резко поднялся и навис над Эбигейл. Огромные синие глаза так близко, его красивое лицо. Торс почти касался ее груди. Сильные руки по обе стороны словно сковывали Эбби, заключая в темницу. «Графиня, вы бы хотели править империей?» «Допустим, да». Она хитро улыбнулась. Ясно, к чему Томас клонит. Брак с цесаревичем осуществил бы самые смелые амбиции. Ревность жгла советника, а Эбигейл хотелось подлить масло в огонь. Но Томас лишь устало повалился обратно, прикрывая рукой глаза. Не ладонью, а предплечьем, поперек лица, будто защищаясь от ослепительного света. «Мне это по силам. Нужно лишь время». Он тяжело выдохнул. Глаза закрыты, ресницы дрожат, губы закушены. Кожа пахнет ночным утешением, чуть дымным ароматом ветивера и терпкой полынью. «Переночуете здесь?» — спросила Эбигейл, голосом нежным, как бархат. «Да, графиня, сегодня здесь». Томас поцеловал ее в лоб и прижал к себе. Она не могла разгадать его чувств, боялась его, императора и премьер-министра. Но не подавала виду, душила в себе страх. Ради сестры, ради будущего и всех надежд, которые теплились в душе.